Антарктическая цивилизация. Журнал «Чудеса и приключения», номер 4-5 за 1992 год. Среди значительных проблем, которые поставили перед современной наукой новейшие открытия и исследования древних мифов, находится загадочная цивилизация, развившаяся около 10 тысяч лет назад в Антарктике. Как же возникла гипотеза об антарктической цивилизации? В 1929 году турецкий археолог Хелил Эдем нашел в библиотеке бывшего императорского дворца Топкани, ныне музей, половину карты мира, составленной Пирирейсом в 1513 году. Обсуждение этой карты началось только в 1957 году, когда один из специалистов, занимавшихся этим вопросом, американец Арпингтон Маллори, заявил, что в южной части карты Пирирейса показаны контуры Антарктики, невероятные по своей точности. Это открытие было подтверждено исследованиями и других специалистов. Легенда, окружившая карту Пирирейса, начала расти. Так как на карте показаны горы, в настоящее время скрытые под тысячелетними льдами, то легко было заключить, что Пирирейс пользовался картой, прототип которой был создан 10 тысяч лет назад в Антарктике, цивилизации высокоразвитой, но исчезнувшей по неизвестным причинам, вероятно, в связи с похолоданием климата. Едва эта гипотеза была сформулирована, как подверглась яростным нападкам со стороны некоторых географов, требовавших отделить действительность от вымысла. Однако на этом дело не закончилось. Американский ученый Чарльз Хэпгуд создал интересную гипотезу. Он нашел, что система проекций, основанная на сферической тригонометрии, по-новому освещает греческую античность. На карте указаны острова Мараджо и Фолкленд, открытые позже, река Атрата в Юкатане, неизвестные в ту эпоху, и горы Анды, в то время неисследованные. Что касается Антарктики, то ее очертания соответствуют профилю субледниковой эпохи, определенному с помощью новейшей техники. Изучая и другие древние карты, Хэпгуд сделал поразительные открытия. Так, на карте Оронтия-Финнея, созданной в 1531 году, есть очень точное изображение Антарктики, где имеются не только горы, но и реки, отложения которых образовались в умеренном климате, а их возраст исчисляется 6000 лет. На другой карте, составленной Андреа Беннинкаса, ясно показаны ледники Скандинавии в тех границах, в которых они существовали около 14 тысяч лет назад, по данным современной географии. В связи с ледниками интересно вспомнить, что на древних картах, например, карте Птолемея Александрийского, указаны ледники в Скандинавии и в Германии. Кто в античную эпоху или в средние века слышал или говорил что-нибудь о ледниковом периоде? Как разгадать эту загадку? Чем объяснить, что очертания Антарктики переданы с такой точностью, а Европа покрыта льдами? Вполне логично было заключить, что речь идет о цивилизации, развившейся 10 тысяч лет назад в Антарктике и затем почему-то исчезнувшей. Профессор Хэпгуд выдвинул теорию, согласно которой вся поверхность Земли равномерно перемещается относительно ядра в направлении к северному европейскому и американскому полушарию. Цивилизация, которую мы условно назовем